Февраль. Париж. Сейчас, 12 февраля, Кристиан словно бы рождается вновь, так он чувствует. Это день Д, как Делюкс, как Диор. Он показывает первую коллекцию под собственным именем. Гадалки в его жизни, поворотные пункты. Вспомнить хотя бы тот раз, когда Кристиан дома в Гранвилле участвовал в благотворительном базаре, переодетый цыганом, продавал амулеты на счастье. А когда пришло время собираться и идти домой, наемная провидица схватила его за руку и нагадала, что у него будет много женщин. Непонятное пророчество и для 14-летнего подростка, и для его родителей. Однако теперь заново рожденный Кристиан Диор радостно говорит: «В каждой стране есть женщины худощавые и полные, темноволосые и белокурые, женщины со скромным вкусом и те, что любят выглядеть вызывающе. Есть женщины с изумительным декольте и такие, что стараются спрятать бедра. Одни слишком высокие, другие слишком маленькие. В мире великое множество красивых женщин, и их формы и вкусы бесконечно разнообразны». Всего несколькими месяцами ранее он открыл свое бюро «Де Реври», бюро грез, и с большой тщательностью набирает сотрудников. Они должны стремиться к элегантности, дополнять его и его воплощенные грезы вышивками, вуалями и тонкостью ручной работы. И он умеет угодить богине по имени Публичность, так что она велит судьбе работать на него. Трехэтажный дом под номером 30 на авеню Монтень в Париже с его узорными чугунными балконами и блестящей дверью-вертушкой из стекла и красного дерева становится обителью его нового «я», без прошлого, но совсем мыслимым грядущим. Там он с коллегами работает среди рулонов тканей и клубов пара, лихорадочно и сосредоточенно. Из-за нового закона, запрещающего во Франции все бордели, толпы женщин ищут новую работу. Кристиан Диор дает в газете объявление о наборе манекенщиц и буквально тонет в потоке соискательниц. В этой массе он находит только одну – Мари Терезу. Остальные – Ноэль, Поль, Иоланда, Люсиль и Таня – приходят из мира от кутюр, из модных парижских ателье. Все они очень худенькие, натурельман, и Кристиан рекомендует им обзавестись накладным бюстом. Настало новое время, и все теперь будет иначе. Изгибы, корсеты, накладные бедра. Талия настолько тонкая, что мужчина может обхватить ее, сомкнув ладони. The new look. Стиль new look. По улицам ходят женщины, одетые в привычный солидный габардин. За неимением чулок красят ноги в коричневый цвет, да еще и проводят более темную вертикальную полоску, имитируя шов. Шляпы у них большие, юбки короткие до колен, волосы длинные, валиком уложенные над лбом и свободными локонами падающие на спину, когда они на велосипедах разъезжают по Парижу. Все одинаковые в навязанной бедностью демократичности. Кристиан называет их амазонками и ужасается их угловатым силуэтом, лишенным изящества, грубым, как военные фотографии. Второй год кряду зимы стоят немилосердно холодные, сибирские, мрачные, а ему хочется весны. Он думает о цветах, о женщинах-цветах, о круглые плечи вместо по-военному прямых, мягкие линии, юбки-клёш. Он непрерывно рисует, повсюду, порой сотни эскизов в сутки. Платье, как архитектура, платье, как восьмерки, тюльпаны, буква «А». Платья, которые не только любят женщин, но побуждают их любить самих себя, делают счастливыми. Своим девизом он выбирает «Я останусь». Сознает ли он, что отныне все, к чему он прикоснется, станет золотом? Мир погряз в бедности, скуден и испуган, скован продуктовыми и промтоварными карточками. Все существо Кристиана бунтует, жаждет взорваться пурпуром и тафтой, читать реальность при свете только что ограненного алмаза. Скоро его идеи воплотятся в шелку, окрашенном в нужный оттенок еще как нить, а не как готовая ткань. 13 февраля он уже знаменит на весь мир. Показ, публикации в газетах, на все это потребовалось не больше суток. Женщины выстаивают длинные очереди, чтобы в его магазине записали их мерки. Кинозвезда Оливия де Хэвиленд покупает платье паспорту из шерсти цвета морской волны. Рита Хейворт заказывает к премьере фильма «Гильда» праздничное платье суаре. Даже королева богемы Жюльет Грико непременно желает блистать в латинском квартале туалетами от Диора. Обычные женщины тоже не в силах устоять перед соблазном. Несмотря на нехватку тканей, быстро шьются подделки для обычных магазинов, а дома своими руками удлиняют юбки и перешивают пальто, чтобы подчеркнуть талию. Бледные морские жемчужины, как ярко они отсвечивают. Щелчки ножниц, режущих нити. Революсьон. Лондон. Британцы устали. От сионистских бомб и терактов. От того, что приходится постоянно ублажать арабов. От того, что за последние 2 года на Палестину истрачено 80 миллионов фунтов, и что там, вдали от своих домов, поневоле находятся 100 тысяч англичан. Из-за этой бессмысленной грязной войны с евреями, которая ведется ради того, чтобы в конечном счете отдать Палестину арабам или бог знает кому еще, как говорит Уинстон Черчилль. Великобритания, которая в свое время оккупировала эту территорию, чтобы обезопасить торговые пути и колониальную власть, более не намерена рассматривать будущее Палестины как внутреннее дело англичан и перекладывает ответственность на остальной мир. 18 февраля, через 5 дней после сказочного успеха Кристиана Диора, британцы заявляют, что передают вопрос о будущем Палестины в ведение ООН без каких-либо рекомендаций. Они хотят убраться подальше от этой беды, как можно дальше от ответственности за разрешение этой проблемы. Всего несколько месяцев назад Лига арабских государств, ЛАГ, думала предложить то же самое, передать всю проблему ООН. Однако теперь действия англичан вызывают бурный протест. Хотя Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания и Саудовская Аравия по-разному относятся друг к другу, в первую очередь на них влияет один единственный человек – Хаджи Амин Аль-Хусейни. Он лидер палестинских арабов и занимает 2 высоких поста – председателя Высшего мусульманского совета и Верховного муфтия Иерусалима. Британцы устали и от него. ООН постановляет организовать комиссию из представителей нейтральных стран. Пусть они и займутся решением обозначенной проблемы. Лига арабских государств считает, что необходимости в комиссии нет, надо просто создать на всей этой территории независимое палестинское государство. И дело с концом. Австралия предлагает делегатов из 11 стран. Лига арабских государств пытается настоять, чтобы в комиссию вошли представители ее стран-членов, по одному от каждой. Но безуспешно. Требование сионистов включить в состав комиссии англичан и американцев также отклонено. Кроме Австралии, в новую комиссию входят делегаты Швеции, Канады, Чехословакии, Гватемалы, Индии, Ирана, Нидерландов, Перу, Уругвая и Югославии. Особой радости никто не испытывает. Сионисты настаивают, чтобы комиссия посетила лагеря в Европе, где собраны люди, уцелевшие после геноцида. Арабские страны протестуют. По их мнению, комиссия должна изучить только ситуацию на месте, в пределах нынешней Палестины. Но согласно инструкциям ООН, комиссия может работать где угодно, в Палестине или в ином удобном для нее месте. Председателем становится шведский юрист Эмиль Сандстрём. И после первого заседания в Нью-Йорке члены комиссии решают провести 5 летних недель в Палестине. В их распоряжении несколько месяцев. За это время конфликт должен быть урегулирован. Чикаго. Симона де Бовуар постоянно записывает, как выглядят другие женщины. Очень некрасивая, красивая, но глупая. По-моему, единственная достаточно интеллигентная женщина, с которой можно общаться, но некрасивая. Так она характеризует своих знакомых по литературному Парижу. Сейчас она покинула свой четко обозначенный район, поехала в Америку в 4-месячное лекционное турне. Сменить реальность, стать чужестранкой – в первые дни это чрезвычайно ее занимает. Мое присутствие заемно. На тротуарах для меня места нет. Этот мир, где я внезапно очутилась, не ждал меня. Он был целостен без меня и остается целостен без меня. В этом мире меня нет, и я цепляюсь за него в мое отсутствие». Подруга сказала ей, что в Чикаго ей надо повидать Нельсона Альгрена. Симона де Бовуар следует совету. 20 февраля она впервые встречается с писателем Альгреном. Ему 38, она годом старше. Однажды вечером он показывает ей свой мир, окрестности Вест-Мэдисон-авеню, которые называет «Чикагской глубинкой». Холостяцкие общежития, ночлежки, грязные бары. В первом баре играет маленький ансамбль. Женщины раздеваются и непристойно двигаются под табличкой «Запрещающие танцы». Хромые, увечные, пьяные. Все танцуют. Симона наблюдает, говорит: «Красиво». Нельсон удивлен, но ему это по душе. «Вы, французы, способны видеть, что уродливое и красивое, смехотворное и трагичное, доброе и злое существуют параллельно. Американцы так не умеют. Для них есть только или-или». Они идут дальше. В бар для черных, потом в еще один. Улицы пустынные, холодные, заснеженные, сиротливые. На обратном пути в такси они целуются. На другой день де Бовуар и Альгрен бродят по бедным замызганным польским кварталам, где он провел детство и значительную часть взрослой жизни. Снова ходят из бара в бар, мерзнут на холодном пронизывающем ветру и согреваются водкой. Им не хочется разлучаться, но надо. У де Бовуар в этот вечер назначен ужин с двумя французами, которых она ненавидит, ведь вынуждена из-за них прервать прогулку с Нельсоном Альгреном. На утро, перед отъездом из Чикаго, она звонит ему с вокзала, и разговор длится долго, до самого отхода поезда. «Им придется вырезать трубку из моей ладони». По дороге в Лос-Анджелес она решает непременно вернуться в Чикаго. Нельсон Альгрен живет в халупе без ванны и холодильника, на узкой улочке, полной вонючих мусорных баков и выброшенных газет. Симона де Бовуар находит, что бедность освежает, тревожит ее только боль. Если уже сейчас ей больно уехать от него, то что же будет, если они встретятся вновь? В письме Симона задает Нельсону этот вопрос. Он отвечает: «Скверно для нас, если новая разлука окажется тяжкой. Возвращайся». Исмаилия. Несложно перечислить то, что вызывает у Хасана аль-Банны отвращение. Сексуальная распущенность, освобождение женщины, демократия, музыка, танцы, песни, иностранное влияние. Аль-Банна издавна ставит перед собой цель насаждать добро и предупреждать зло. Еще подростком в городе Аль-Махмудия он вместе с несколькими товарищами создает группу, задача которой — повысить мораль молитвами и бдениями. Однажды он идет по берегу Нила и видит вырезанную из дерева фигуру обнаженной женщины, как раз там, где матери поселка черпают воду. Видимо, корабельщики развлекались или пробовали воспроизвести женские формы. Но юный Хасан аль-Банна полагает, что здесь нечто недозволенное, и надо сообщить об этом властям. Сказано, сделано. Он сообщает в полицию, и в школе его ставят в пример. Это правда? Так было на самом деле? В любом случае, эта история сыграет важную роль в развитии ислама как политического движения. Передаваемая из уст в уста легенда о молодом человеке, который не боится ни говорить правду, ни поправлять старших. 20-летний аль-Банна живет в одном из домов города Исмаилия. Помещение в самом низу снимают евреи, на первом этаже живут христиане, а он и его друзья на самом верху. Метафора развития монотеистических религий. Так он это понимает. Позднее он создает организацию «Братья-мусульмане». Нидерланды. Тюльпаны не цветут, сады опустели, все выкопано. А что людям было делать? Говорят, вареные тюльпанные луковицы вкусом напоминают каштаны, нежные и сладковатые. Но если съешь больше 4, отравишься. Не пристало говорить после войны о национальных шрамах. Скорее уж, о национальном параличе. Поезда толком не ходят, поскольку нет паровозов. Нацисты отдали их Румынии. Вдобавок они демонтировали и значительные участки телефонной сети, так что теперь людям приходится пользоваться времянками, по крайней мере, если они хорошо платят. Того, кто платит лучше всех, соединяют в первую очередь. Голландцам не разрешено также покупать большое количество тюльпанных луковиц, во всяком случае для личного хозяйства. Рынок принадлежит только профессионалам, поскольку весь национальный цветочный резерв пойдет на экспорт в Америку. Сады так и стоят без цветов, запасы опустошены. И никто даже слышать не желает слова «Германия». Столь велико отвращение после оккупации. Новый закон объявляет 25 тысяч голландцев немецкого происхождения врагами народа и приговаривает к депортации, пусть даже они оказываются евреями, либералами или антифашистами. Насилие идет хорошо протоптанной дорогой. Голландским немцам дается час, чтобы собрать все, что они смогут унести, но не более 50 килограммов, после чего их отправляют в следственные тюрьмы или в тюремные лагеря близ границы с Германией, вплоть до депортации. Дома и предприятия конфискуются в пользу государства. Операция «Черный тюльпан». А затем облегчение, очищение. Ансбах. Южная Германия, американская зона. В Европе множество детей, чьи родители были расстреляны, отравлены газом, замучены, умерли от голода или холода. Дети остались живы, уцелели. От того, что их перекрашивали в блондинов, обеспечивали фальшивыми христианскими метриками, прятали в монастырях, опускали в ведрах в нужник, держали взаперти за стенами, на чердаках или в подполе, от того, что родители вытолкнули их в конец очереди, когда дожидались расстрела на Дунайском причале. Часть этих тысяч детей собрана во временных детских домах и приютах, остальные бродят разрозненными шайками, живут на улицах и в развалинах. Есть и такие, как Йосеф, у которых в войну уцелел и один из родителей. Орды детей. Они мечтают о собственной стране? Может быть. Так или иначе, куда-нибудь им надо уехать. В старом санатории в Штрюте, километрах в 5 к северо-западу от Ансбаха, UNRRA, United National Relief and Rehabilitation Administration, администрация ООН по вопросам помощи и послевоенного восстановления, совместно с сионистским еврейским агентством организует детский дом. Низкие белые постройки становятся временным пристанищем для детей-сирот из Восточной и Центральной Европы, ожидающих разрешения на выезд в Палестину. Позади жилых построек расположен участок, где можно выращивать овощи. Есть там и главное здание для персонала ООН, и флигель, где разместится медпункт. Здесь истощенные дети будут получать питание 3000 калорий ежедневно, а также посещать школу и дополнительные уроки древнееврейского языка и еврейской культуры. Первая группа венгерских детей прибывает в Штрюцкий лагерь в сопровождении представителей кибуцного движения «Хашомер Хацаир». Поначалу их руководители вообще отказываются иметь дело с UNRRA и с близлежащей военной базой, требуют полной самостоятельности. Местному персоналу лишь с большим трудом удается убедить их, что определенное сотрудничество пойдет на пользу здоровью детей, гигиене и образованию. UNRRA обещает быть связующим звеном с военной базой, которая сдает в аренду помещение и никоим образом не воздействовать на политическую направленность движения. На несколько дней все более-менее успокаивается, пока сионисты не узнают, что в лагере ожидают приезда еще 220 детей из Венгрии. Тут вспыхивают протесты. Сионистское руководство не на шутку встревожено. Прибывающая группа слишком велика, лагерь будет переполнен, начнутся эпидемии. Но хуже всего – опасность дурного морального влияния. Новая группа научит дисциплинированных ребят из Хашомер Хацаир воровать, курить, отказываться от подчинения и отлынивать от работы. Персонал UNRRA озабоченно пишет в нью-йоркскую штаб-квартиру. Ведет с кибуцным руководством долгие беседы о важности общей ответственности за проблему беженцев и о том, что нельзя отворачиваться ни от кого из детей-сирот. Все напрасно. Только узнав, что прибывающая группа тоже относится к кибуцному движению, правда, к соперничающей ветви Хабоним Дрор, не столь социалистической в смысле идеологии, но все же, руководители социалистической Хашомер Хацаир примиряются с ситуацией. Йосефу 10 лет. Раньше его звали Дьорть, как и его отца. Но когда мать отдает его в сионистскую общину Хабоним-Дрор, он получает новое имя в знак нового будущего. Он уезжает из Будапешта. Он на пути в Палестину, и лагерь детей-беженцев — промежуточная станция на этом пути. Ехать далеко. Последний отрезок пути от баварского Айнринга. Йосеф и все остальные сидят в кузове грузовика больше 12 часов. До места они добираются замерзшие и голодные, но, как докладывает персонал UNRRA, на удивление в хорошем настроении. Благовоспитанные дети из Хашомер Хацаир встречают детей из Хабоним-Дрор песней, ведут их в белые дома, показывают спальни, туалеты и столовую, подают ужин, а потом моют посуду. Только в 2 часа ночи в спальнях гасят свет, и все сироты, их кибуцные руководители и персонал ООН отходят ко сну. Группа Йосефа приезжает из Будапешта, одетая до невозможности плохо. Башмаки буквально разваливаются, одежда с чужого плеча, на смену ничего нет. Только у нескольких есть чулки. Иных приходится держать в постели, пока их вещи не постирают и не починят. Зато они очень ценят гигиену. И по приезде первым делом спрашивают, нельзя ли помыться. Когда через несколько дней в белые постройки Штрюта прибывает третья группа, сионистский лагерь уже полон. В общей сложности 290 детей, частью не старше 2 лет. Треть в возрасте около 10 лет, как Йосеф. Примерно 70 человек от 12 до 13, а большинство от 14 до 16. Главным образом из Венгрии, но есть и польские дети, а несколько даже из Югославии и России. Все очень непросто. 2 соперничающих сионистских движения требуют помещать больных детей в разные отделения, чтобы не заразились неправильной политической идеологией. Персонал UNRRA урезонивает, умасливает, и мало-помалу в зеленеющей немецкой провинции наступают довольно спокойные будни. Итак, теперь он здесь, этот мальчик. Когда-то он был венгром, звался Дьорть и жил с мамой и папой в центре большого города Будапешта. Теперь он сионистский пионер Йосеф, учит древнееврейский, знает о важности сельского хозяйства и доброго товарищества. Посещает уроки чтения, письма и счета, а также пения, драматического искусства и рисования. В свободное время занимается боксом. Знакомится с американскими солдатами с базы в Анспахе, которые приезжают на джипах и изредка позволяют ему сесть за руль. Ключа зажигания нет, мотор включается кнопкой. Все это очень интересно. Шмуэль, Пинхас, Дов, а еще Дина и Мирьям – его лучшие друзья. Все хорошо. UNRRA отвечает в данном регионе за помощь еврейским беженцам и их реабилитацию, независимо от их политической деятельности. В документе под названием «Общие замечания и рекомендации касательно положения евреев в Центральной и Восточной Европе» один из сотрудников ООН подытоживает ситуацию. Европейских евреев можно разделить на 2 категории. Во-первых, это участники кибуцного движения. Они хорошо организованы, преследуют один идеал и одну цель – свой дом, свой народ, Палестина. У них хорошие руководители, прекрасная дисциплина и высокий уровень коллективизма. Во-вторых, те, у кого по-прежнему в крови гитлеровская отрава. Они отказываются работать, крадут, занимаются сделками на черной бирже. Жизнь для них – вопрос каждодневного выживания. Их цель – отобрать все, что можно у немцев и других врагов в качестве минимальной платы за унижения, какие им довелось испытать. Когда разговариваешь с каждым по отдельности, они признают, что это самоубийственно. Однако неизменно отвечают, когда я приеду в Палестину или в США, или в Англию, то стану совсем другим. Отчет констатирует, что именно с беженцами, разрушающими собственную личность, отравленными своим жизненным опытом, должен работать самый лучший персонал, какой только может найти UNRRA, и относиться к ним надо с пониманием и симпатией, строго и деликатно. Им нужно хорошее питание, хорошее жилье, по возможности в окружении друзей и родственников, а не бараки с соломенными тюфяками и деревянными нарами, которые изо дня в день будут напоминать им о мучениях в концлагерях. Зло надо изгонять добром. Киев. Михаил был всего-навсего сержантом 22 лет от роду, когда его вызвали к великому Жукову. Благодаря изобретению Михаила Красная Армия могла точно подсчитывать число сделанных выстрелов. В награду и в знак высокой генеральской оценки Михаилу вручили наручные часы. А как же иначе? Это было в 1941 году. Генерал Жуков приведет Советский Союз к победе над фашистами, но назначенная встреча состоялась, когда операция «Барбаросса» еще не началась, пакт между Сталиным и Гитлером еще не был нарушен. И часы, конечно, успели потеряться. Остается только миф. Германия. Больше никогда. Больше никогда. Больше никогда. Эти слова звучат уже почти 2 года, с первого дня германской капитуляции в мае 1945-го, пока 10 февраля 1947 года не была поставлена последняя подпись под парижскими мирными договорами. В этот день Вторая мировая война формально закончилась. 2 года победители – Советский Союз, Франция, Великобритания и США – занимались пленными, исполняли свой долг, несли ответственность. Необходимо показать людям, что победило правое дело, что демократическая система лучше авторитарной. Главная задача – денацифицировать, демилитаризировать, децентрализировать, а также демократизировать Германию. Преступления будут наказаны, раны залечены, события, которые покуда хранятся лишь в памяти отдельных людей, будут возведены в ранг преступных деяний и предстанут перед судом. 4 державы-победительницы пришли к соглашению, что нацистов надо призвать к ответу. Но хотят ли они отомстить, получить компенсацию, гарантировать мир? Да, но еще и акцентировать определенные события и закрыть глаза на другие, остановиться и продолжать идти одновременно. Отчет о войне еще не написан. Историки еще не изучили сохранившиеся архивы. Протокол судебного процесса против нацистского деспотизма становится первым обобщенным изображением. Правосудие станет уроком истории, собирателем фактов, а кроме того, доказательством, что победила справедливость. 20 ноября 1945 года Международный военный трибунал занял места в Нюрнбергском дворце юстиции. То, что стало известно под названием «Нюрнбергский процесс», было первым из в общей сложности 13 нюрнбергских процессов. 24 высокопоставленных нацистских главаря были осуждены за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, то есть за убийство, истребление, порабощение, депортации и преследование по политическим, расовым или религиозным причинам, а также за конспирацию в целях осуществления этих преступлений. Журналисты заполнили тесный зал суда, обшитый темными деревянными панелями. Большую часть времени они скучали. Судебное заседание было обстоятельным, велось на 4 языках, перевод опять-таки требовал времени. Обвиняемые в массовых убийствах выглядели как самые обыкновенные люди. Но важнейшая информация о нацистской идеологии все же разнеслась по миру. Дошла до тех, кто еще не понимал, до тех, кто не пострадал и оттого не задумывался, а, возможно, и до тех, кто до сих пор отказывался верить. Никогда прежде не предавались суду преступления, совершенные государством. Никогда прежде не устанавливалась ответственность за действия нации. Никогда прежде действия по приказу главы правительства не называли преступлениями и не осуждали в судебном порядке. Под руководством главного обвинителя Роберта Джексона американские юристы пытались доказать, как нацисты с одной стороны тайно строили козни, чтобы прийти к мировому господству, а с другой вели агрессивную войну. Учитывали юристы и идею репрезентативности. Согласно их анализу, гитлеровский режим базировался на нацизме, милитаризме и экономическом империализме. И теперь суду подлежали представители каждой части этой зловещей троицы. Главный обвинитель Джексон был весьма честолюбив. Протоколы и заключительное решение процесса станут важнейшими историческими документами, поэтому ему не хотелось допрашивать особенно много свидетелей. Собственные документы нацистов служили достаточным доказательством и были лучше, чем травматизированные, противоречивые в показаниях свидетели, чья память во время перекрестных допросов внезапно отказывала. Так что в суде выступало весьма мало свидетелей. 12 человек, в том числе Герман Геринг, Ханс Франк, Альфред Розенберг и Юлиус Штрейхер, были приговорены к смерти. Трое получили пожизненное, четверо — до 20 лет тюремного заключения, и еще трое были оправданы. Один из обвиняемых, Мартин Борман, скрылся, один страдал маразмом и тяжело болел, а потому избежал наказания. После первого большого процесса планировались еще 11 в самом Нюрнберге и еще сотни в каждой из стран, побывавших под властью нацизма. Юридические процессы реконструируют недавние события посредством изучения документов, которые нацисты не успели уничтожить, и посредством допросов полных лжи. Вчерашняя побежденная реальность будет воссоздана по закону. Весь этот процесс пронизан мощными политическими силами. Одни политики стараются найти средства на сложную работу и подыскать компетентный юридический персонал, собрать доказательства, согласовать расследование между четырьмя державами-победительницами, обеспечить одинаковый подход, словом, создать общую правовую основу для юристов четырех наций. Другие же скоро, очень скоро, затрубят отбой, желая прекратить судебные процессы. Идеологические аспекты налагают отпечаток и на приговоры, и на описание преступлений. Точно водяные знаки, заметные только в определенном свете, они отмечают юристов соответствующих наций. Советский Союз обвиняет лагерную охрану Заксенхаузена, что она стала орудием капиталистической монополии. Поскольку русские юристы рассматривают всех погибших как мучеников фашизма, они не признают особой участи евреев в соответствующих лагерях, как не признают и особой участи гомосексуалистов или цыган. Франция останавливается в первую очередь на жертвах среди французского движения сопротивления и избегает сосредотачивать внимание на множестве французов, сотрудничавших с нацистами. Предъявляя обвинения, и Советский Союз, и Франция придают большое значение собственным страданиям, собственному сопротивлению и собственным жертвам. Так создается память и реконструируется автопортрет народов. В памяти возникают провалы. В зале суда описание войны, преступлений и жертв, всего, что, вероятно, происходило, сокращается, сводится к тому, что можно доказать. Вероятное брошено на произвол судьбы. Первый рассказ о деспотической власти нацистов обретает форму. Реальность просачивается сквозь текст законов, обвинений и судебных решений, затем через репортеров, наблюдающих за процессом. Рассказ разветвляется, центры тяжести смещаются. Какие-то части исторических событий остаются не сформулированы, тогда как другие выкладываются на свет послевоенного дня. Например, лагеря Бухенвальд и Дахау. Они освобождены американскими солдатами, и потому для американской общественности в первую очередь именно эти два лагеря становятся символами нацистской жестокости. Другие лагеря, другие жестокости, другие способы убийства и другие жертвы отступают во тьму и исчезают. Берген-Бельзен – единственный лагерь, освобожденный британскими войсками. Там берут под стражу начальника лагеря Йозефа Крамера и ряд его подчиненных. Все они предстают перед судом в британской зоне еще в 1945 году. То, что начальник лагеря Крамер совершал преступление также в бытность свою комендантом Освенцима, входит в обвинение, но процесс все равно называют Берген-Бельзенским, а сам Крамер именуется Бельзенским зверем. Сообщая об этом процессе, международная пресса почти не упоминает об Освенциме. Судит Крамера военный трибунал. Согласно законодательству, он вправе рассматривать только военные преступления и преступления против граждан стран-союзниц. Какие бы деяния начальник лагеря Крамер и его подчиненные не совершили против германских граждан или граждан других оккупированных нацистами стран, юрисдикции трибунала эти деликты не подлежат. А ведь весной 1944 года, когда были уничтожены 400 тысяч венгерских евреев, Йозеф Крамер был начальником лагеря смерти Освенцим-Биркенау и ближайшим сотрудником коменданта Рудольфа Хёсса. Но на процессе это не рассматривается. Ни один из пунктов обвинения не упоминает об убийстве евреев. В Великобритании символом нацистского зла становится лагерь Бельзен. Сейчас, через 2 года после войны, англичане выказывают все меньше энтузиазма по поводу военных трибуналов. У них попросту нет средств. Примешиваются и политические приоритеты. В идеологической борьбе, которая намечается между Советским Союзом и США, меняется взгляд на Германию. Нельзя назвать конкретную дату, конкретный момент, когда фокус смещается с прошлого на будущее. Только этот год, когда все пребывает в напряженном движении, зыбком, лишенном цели, потому что все возможности пока открыты. Наверное, пришло время, рассуждают англичане, прекратить демонтаж немецкой нации. Может быть, требуется что-то другое, нежели вина и наказание? Может быть, память, история и реабилитация жертв уже не самое важное? Вместо сурово наказанной Германии Европе требуется маломальски функционирующая Германия как щит против распространения коммунизма. Вот почему британская оккупация Германии ставит себе в этом году новую цель. Страна должна стать стабильной и продуктивной. Центр внимания смещается с тогдашних изъянов и преступлений на строительство будущего и его возможности. В результате англичане решают сократить число обвинений. Бывший премьер-министр Уинстон Черчилль – один из наиболее резких критиков военных трибуналов. Он твердит о разнице в ответственности солдат вермахта и движимых идеологией эсэсовцев. Вермахт делал свою работу, порой грязную, кровавую и мерзкую, но такова уж природа войны. И Черчилль участвует в сборе средств в защиту арестованного немецкого генерал-фельдмаршала Манштейна. То, о чем не говорят на суде, исчезает в безмолвии. Нацистские преследования и убийства гомосексуалистов вообще не включены в число пунктов обвинения и на процессах не фигурируют. Некоторые руководящие нацисты говорят об уничтожении цыган, но свидетелей цыган для дачи показаний не вызывают. Хотя в лагерях смерти Белжец и Собибор убито около 1 000 000 польских евреев, в ходе всех 13 нюрнбергских процессов об этих лагерях не упоминают ни словом. Лагерь смерти Треблинка упоминается однажды, вскользь, и именуется просто концентрационным. Участь евреев мелькает вспышками черноты, однако суть идеологии, расовая ненависть, это не главный вопрос. Доминанта – агрессивность нацистской Германии, стремление к мировому господству и преступление против мира. Мир отстраивается на трясине забвения. Лондон. Во вторник, 18 февраля, Великобритания снимает с себя ответственность за Палестину. В четверг, 20 февраля, премьер-министр Клемент Эттли объявляет, что англичане предоставляют Индии самостоятельность. В пятницу, 21 февраля, американцев информируют, что Великобритания прекращает поддержку Греции и Турции. Империя трещит по швам. Владычица мира отрекается от своего господства. Держава, которая правила морями и торговыми путями, определяла расстановку сил, распространяла свой язык, спорт, оружие, систему образования, свой фунт и своих солдат, обрывает связи и оборачивается к самой себе. Непонятная неделя. Будапешт. 25 февраля начинается чистка антикоммунистических элементов. Арестован Бела Ковач, лидер партии мелких сельских хозяев. Его обвиняют в заговоре против советских оккупационных властей и приговаривают к пожизненной ссылке в Сибирь. Он первый, но не последний.